Глава 10. Сани несли Барта Пакера сквозь темень ночи, скрип полозьев заглушал звяканье цепи и жалобное постанывание Ваги. Здесь, в полумиле к югу от города, Милой кружило так, что ему была видна только упряжка и почти ничего больше. Он бы пропустил поворот, но лошади знали дорогу и свернули где надо, за занесенными снегом елями. Бока их вздымались, поднимались и опускались, как меха, а ноздри горели. Протащив сани по американским горкам, они позволили себе перейти на шаг, и Барт тут же огрел их вожжами. «А ну-ка, просыпайтесь! Вперед, девочки!» Они поднялись от дна каньона на 600 футов, и дорога выровнялась. «Пошли, пошли!» — снова закричал Пакер, безжалостно охаживая крупы лошадок вожжами. Он гнал их не по злобе и не потому, что куда-то опаздывал. Ничто не возмущало Бартоломью Пакера так, как жестокое обращение с животными, но сейчас они приближались к самому опасному отрезку маршрута, проходящему между двумя крутыми склонами, с которых каждую зиму сходили лавины. У человека, захваченного лавиной, в этот вечер шансов остаться в живых было немного. Миновав опасный участок, Барт натянул поводья, и когда лошади остановились, сошел с саней. Снегу выпало столько, что он провалился едва ли не по пояс. Прихватив топор, Пакер прошел к замерзшему прутку размером с колесо от фургона и несколькими ударами разбил лед. Вода из ключа побежала по камням. Пока лошади утоляли жажду, Бартоломью забрался в сани, достал из кармана фляжку в шерстяном чехле и, завернувшись в буйволиную шкуру, подкрепился горячительным. Может быть, виной тому был алкоголь, но ему казалось, что губы после контакта со щекой мисс Хартман как будто звенят. Снова и снова Бартоломью прокручивал в памяти этот поцелуй. И почему только он ждал так долго? Все твоя гордость, твоя проклятая гордость. Кони подняли головы и заржали. Затем, отступив от ключа, начали топтаться на месте. Барт подхватил поводья. Что такое, девочки? Учуяли лавину? Мужчина прислушался, не шумит ли в темноте сорвавшийся и летящий по склону снег, но услышал только, как лошади нервно кусают стальные удила. Он в последний раз приложился к горлышку, сунул фляжку в карман и только вскинул вожжи, чтобы тронуть свою пару с места, как одна из лошадок захрапела. Барт снова прислушался и на этот раз услышал хриплое со свистом дыхание идущих через глубокий снег коней. На дороге, в футах в 20 от него, появились двое всадников. В заснеженном лесу они походили на призраков. Пакер моргнул. Он, наверное, не особенно бы удивился, если бы они исчезли, как и подобает привидениям, но всадники остались и были теперь так близко, что Бартоломью уже видел облачка пара, вылетающие из ноздрей их коней. «Добрый вечер!» — крикнул он, но ответа не последовало. «Может, не услышали?» «Веселого Рождества!» — закричал он громче. Всадник слева сказал что-то своему товарищу, и Барт услышал, как они цокнули языками. Подъехав ближе, незнакомцы остановились справа и слева от саней. На обоих были широкополые шляпы, собравшие на себя по несколько дюймов снега. Оба кутались в одеяло и прятали лица за повязками из рукавов разорванной муслиновой рубахи, так что видны были только их глаза. У того, что стоял слева, они выражали холодную цепкость, а у его спутника — нервозность и даже страх. «Веселого Рождества!» — повторил Барт с натужной бодростью. Уж не нарвался ли он ненароком на разбойников? Вот ж метель так метель. Не до приключений. Поскорее бы до огонька добраться. «Будь любезен, заткни свое поганое хлебало», — произнес тот, что встал слева, низким и каким-то металлическим голосом. «Извините, сэр, но в чем проблема? Если начал было Бартоломью, но ты из-под одеяла левого всадника высунулась дуло двустволки». «Позвольте предупредить, сэр, выстрелив, вы сильно рискуете вызвать сход лавины. И тогда уж не поздоровится нам всем». «Не слышал, что он сказал?» — подал голос второй незнакомец. Он был помельче своего спутника и заметно моложе, едва ли не мальчишка. Но поразило Барта не это, а его акцент, чисто теннессийский. «Не понимаю. Ты же работаешь на меня, сынок», — сказал ему Бартоломью. Юнец бросил растерянный взгляд на своего товарища, а потом снова перевел его на Барта. «Нет, мистер Пакер, больше не работаю». И только тут сидящий в санях мужчина увидел в его дрожащей руке шестизарядный кольт, большой тяжелый револьвер, сохранившийся, должно быть, еще с довоенных времен. «Полегче, сынок. Пьяный туман развеялся, но до конца в голове у Бартоломью еще не прояснилось. В какой-то момент ему даже причудилось, что его накрыла лавина, что он лежит, задыхаясь под снегом, и все это только его болезненное видение. Ты какого дьявола делаешь, Яня?» Второй всадник подал коня вперед и ткнул дулом дробовика Барту в лицо. Кровь мгновенно просочилась через его усы, протекла между зубами и поползла по подбородку. Пакер стащил рукавицу и прижал ее к разбитому носу. «Да чтоб тебя!» — вырвалось у него. «А теперь гони-ка к своему особняку, а мы за тобой», — сказал ему старший из всадников. «Не знаю, есть ли у тебя ножны или плечевая кобура, но совать руку под одежду, даже если почесаться захочется, не советую. Можешь не сомневаться, снесу башку, не раздумывая. Все понял?» «Что вам нужно? Я человек богатый. Помнишь, что случилось, когда ты в последний раз разъявил рот? Давай трогай!» Барт поднял вожжи и тронул лошадей. Нос его горел, по испачканному кровью лицу текли слезы. Всадники последовали за ним, но уже шагов через 50 одного из них вырвало в снег. «Господи ж ты, боже мой!» — пробормотал второй. Оглянуться Пакер не рискнул, но подумал, что вырвал, наверное, парнишку. А вот с чего бы его так затошнило? Уж не потому ли, что сегодня ему предстояло впервые в жизни убить человека? —